когда наш мир на треть был меньше, на треть синей и горячей. Погасши звезд алмазный пепел расцвел в тепле чужих лучей. Весна времен, заря рождения и первый робкий шаг наверх, и первый взмах прозрачных крыльев над гладью вод тенистых рек. Страны в мире пустынном жизнь свой путь в первый раз выбрать смогла. Век свой краткий продлить в недрах машинных, жизнь средь звезд рассыпать, чтобы росла. Жить и ты.